Глава 8. Я скрылся за стволом дуба. Того самого, который помог мне отпугнуть первых незваных гостей лесорубов. И присмотрелся к происходящему получше. «Барина нет, господа! Говорю же вам!» — причитал Степан из-за закрытой двери. Но так громко, что я даже на расстоянии слышал. «Ушел в лес с утра! Когда вернется, не ведаю!» «А девка где?» — грубо спросил один из мужчин. — Не прикидывайся, мужик. Мы знаем, что она здесь. — Так, значит, они все-таки за Елизаветой. И дипломатия здесь не поможет. Эти люди явно настроены решительно. Вон второй мужчина постоянно держит руку на кобуре. А у меня с собой только ружье, без которого я в лес не суюсь, пока нет уверенности, что я смогу с помощью магии совладать со всем, что там встречу. Зато людей такое отменно отпугивает. Кстати, мужчина без оружия мне не понравился куда больше, чем тот, что был в любой момент готов достать револьвер и выстрелить. Может, это предчувствие, а может, моя собственная магия подсказывает. Но вот смотрю на него, и мурашки по спине бегут. Возможно, он тоже маг. И тогда дела плохи. В прошлой жизни я бы вызвал охрану или полицию. Здесь ни того, ни другого нет. Значит, придется действовать своими силами. Двое против одного. Не самый лучший расклад, но у меня есть преимущество. Они не знают, что я здесь. И не знают, на что я способен. Я положил ладонь на кору дуба и мысленно потянулся к нему. Попросил о помощи. За эту неделю я понял, что с деревьями лучше работает вежливость. Тогда они охотно идут на уступки. Дуб откликнулся. Я почувствовал его готовность. Отлично. Теперь я точно подстрахован. Я сперва хотел обогнуть дом и зайти с черного хода, но только я перескочил в тень соседнего дерева, как парадная дверь распахнулась. Не знаю, что сделал этот маг, но выглядело это мощно. Мужчина тотчас схватил Степана и поволок его на улицу. «И нету тут никаких девок!» Степан врал отчаянно, но неубедительно. Ему отвесили подзатыльник. «Не ври! Следы от Озерова до сюда ведут. Давай по-хорошему. Отдашь девку — уедем. Не отдашь — прикончим и сами найдем. А если не найдем, то барин твой наконец научится понимать последствия своих действий». Я их прекрасно понимал, потому и не мог отдать девушку на растерзание. Теперь... Сердце из нее можно извлечь только после смерти. В этом вопросе я уже разобрался. Все, хватит наблюдать. Иначе Степана могут покалечить. Я выскочил из-за дерева и направил ружье на мужчину с оружием. Второй держал Степана, поэтому рисковать им я не стал. — А ну, убрали руки от моего слуги! — прорычал я. Мужчина резко обернулся ко мне. Его напарник выхватил револьвер. «О, барин пожаловал!» — осклабился вооруженный мужчина. «А мы вас заждались!» «Кто такие? Что вам нужно?» Я старался говорить спокойно, хотя внутри все кипело от ярости. Эти люди не только угрожали моим людям, но и планировали причинить им вред. А я такое не прощаю. «Мы люди барона Шатунова», — ответил маг. «И нам нужна воровка, которую вы прячете. Отдайте ее, и разойдемся с миром. А если не отдам? Тогда мы ее заберем сами. И вам очень не понравятся последствия такого решения», — хмыкнул мужчина с револьвером, направленным на меня. «Господин Дубровский, не делайте глупостей. Я чувствую у вас искру силы. Совсем слабую. Вы ведь даже не обучены толком, верно? Положите ружье и отойдите. Вам не нужны эти проблемы», — серьезно произнес маг. Вокруг поднялся ветер, и тогда я окончательно понял, какой стихией он управляет. В магическом плане этот человек явно сильнее меня, начавшего путь мага чуть больше недели назад. Вот же угораздило так вляпаться. Я прикинул расклад. Ружье против револьвера — примерно равные шансы. Но магия ветра против моих скромных способностей друида — тут я явно проигрываю. Хотя... Отпустите слугу, и мы с вами поговорим наедине, как цивилизованные люди. Я даже ружье опустил, обозначая свои добрые намерения. На самом деле хотел ввести их в заблуждение. Мужчина, державший слугу, вопросительно посмотрел на мага. Тот едва заметно кивнул, мол, пусть идет, никуда не денется. Оно и понятно, ведь им нужен барин, а не его слуги. Степан юркнул обратно в дом и захлопнул дверь. Уже хорошо, одной проблемой меньше. «Итак, господин Дубровский...» Макс сложил руки за спиной. «Каково ваше решение?» «В прошлой жизни я вел переговоры с китайскими партнерами, которые улыбались в лицо и одновременно пытались обанкротить мою компанию. С бандитами из 90-х, которые приходили за крышей, с чиновниками, которые хотели взятку размером с годовой оборот. И за все это время я понял одну простую истину. Иногда переговоры не вариант. И тогда нужно просто бить первым». Я мысленно отдал команду дубу. Его ветви как раз широко раскинулись вблизи всего происходящего. Толстая ветвь со свистом опустилась на голову мужчины с револьвером. Он рухнул, как подкошенный. Даже пикнуть не успел. У этого человека из кармана выпал какой-то листок, и порыв ветра подхватил его, отнес к крыльцу. Макс реагировал мгновенно. Взмахнул рукой, и порыв ветра ударил меня в грудь. Я отлетел назад, больно приложившись спиной о ствол березы. Ружье выпало из моих рук. А это уже не очень хорошо. «Идиот!» — процедил маг. «Я же предлагал по-хорошему!» Он шагнул ко мне, и ветер вокруг него завыл сильнее. Листья и мелкие ветки закружились в воздухе, а я лежал на земле и думал только об одном — «Как же больно! Но боль — штука полезная. Отлично прочищает мозги. Вот и сейчас я повернулся и приложил руку к корню. Деревьев вокруг поместья было полным-полно, и все их корни переплетались между собой, образуя единую сеть. Я попросил о помощи все деревья, что были вокруг. За эту неделю успел поделиться частичкой своей силы с каждым, когда оттачивал мастерство». Деревья были благодарны новому друиду за такое подношение, а потому отреагировали сразу. Земля под ногами мага вздрогнула. Он успел отпрыгнуть в сторону, когда первые корни вырвались наружу. Но лес не остановился. Корни лезли отовсюду. Из-под крыльца, из-под дорожки, даже из-под его драгоценного автомобиля. «Что это за магия?» Маг взмахнул руками, и лезвие ветра срезало ближайший корень, прикрывший меня от удара. Но на его место тут же полезли два новых, а я не спеша поднялся. Отряхнул руки от земли. — Ты в моем лесу! — прохрипел я. — А я друид. Соображаешь, к чему это я? Маг соображал. Я видел, как в его глазах мелькнул страх. Он мог срезать один корень, два, десять. Но их были сотни. Весь лес вокруг поместья пришел в движение. Эти деревья были крайне враждебно настроены по отношению к чужакам. «Отступаем!» — крикнул маг своему напарнику. Тот уже пришел в себя и теперь ошалело озирался по сторонам, держась за голову. Он увидел шевелящиеся корни, и его лицо приобрело зеленоватый оттенок. «В машину! Живо!» — повторил маг, помогая напарнику подняться. Они бросились к автомобилю, спешно сели в него, завели мотор и уехали. «Пока-пока!» — помахал я им вслед. «И помните, что вам тут не рады, особенно если жизнь дорога». Можно было задержать их, попросить деревья проколоть колеса, вытащить из машины и уничтожить в физическом плане. Однако, во-первых, я не убийца. Моя стезя — это бизнес, и я знаю сотни способов зарабатывать деньги. Возможно, в этом мире мои принципы очень скоро обрушатся, но не сейчас. Ведь это люди Шатунова, и это вторая причина, почему я их отпустил. Барон точно в курсе, что его люди поехали сюда, и он будет их искать. Также, независимо от того, прикончил бы я их или нет, барон точно отправит сюда кого-то еще». Ему доложат о моих силах, и в следующий раз ко мне придет больше людей. Помимо всего этого, была еще одна причина. Деревья — крайне миролюбивые создания. И в книге Валериана прямым текстом написано, что если они начнут питаться кровью человеческой, то жди беды. Как я понял, тогда они сами обратятся в монстров, жаждущих лишь крови. По сути, это была главная причина. Поэтому, если и будет сражение насмерть, чего бы мне крайне не хотелось, но подготовиться придется, я буду стараться не использовать в качестве смертельного оружия свои деревья. — Сев, ну ты деревья-то угомони. Они мне спать мешают. Рядом появился знакомый призрак. — Ты призрак, тебе спать не надо. Невесело усмехнулся я. Настроение сейчас было не до его шуток. — Все же ты знаешь. Вот лучше бы девку эту не защищал и не подвергал опасности мой лес. Валериан явно разозлился из-за произошедшего. — Я без тебя разберусь, кого мне защищать, а с кем враждовать. Или ты во вторую группу решил записаться? Мы вроде на одной стороне. Сам же велел лес защищать. И об Елизавете хорошо отзывался. — Это было до... Он обвел руками живые ветви, которые постепенно возвращались в исходное положение. — Всего этого. — Какие же вы, призраки, непостоянные? — вздохнул я. Валериан пробормотал себе под нос что-то нечленораздельное и исчез. Как же у этого призрака все просто? Зачем обсуждать, если можно просто убежать от конфликта? Ладно, сейчас не это самое главное. — Вы не пострадали? — спросил я, заходя в дом. — Нет, Всеволод Сергеевич, — устало ответил Степан. — А вот дверцу восстанавливать точно придется. Я смотрел повреждения. Дверь висела на одной петле, косяк треснул. Да уж, маг ветра постарался на славу. Хорошо хоть стены целы. А то дом старый, хлипкий, и какой-нибудь ураган он бы не пережил. «Барин!» — Елизавета выбежала из гостиной. За ней семенил бледный Архип с кочергой наперевес. «Вы целы?» «Цел». Я прислонился к стене. И только сейчас понял, насколько устал. День выдался длинный, и магии было потрачено много. Не столько на деревья они действовали по своей воле, сколько на амулеты для крестьян. Я узнала одного из нападавших. Он служит в гвардии у барона Шатунова. Теперь он будет уверен, что я здесь. Она опустила взгляд. Видимо, наконец поняла, какие проблемы принесла за собой. — Не вздумай извиняться, — предупредил я. — Мы уже обсудили это. Ты под моей защитой. И точка. Но из-за меня, из-за тебя я узнал кое-что важное. Я полез в карман и достал мятый листок бумаги. Подобрал его на крыльце, когда заходил в дом. Тот самый, что выпал у одного из нападавших. — Что это? — Елизавета взяла письмо. — Читай вслух. Она развернула листок и начала. — Уважаемый барон Шатунов, подтверждаю нашу договоренность. После того, как земли Дубровского отойдут на аукцион, я позабочусь об отсутствии других претендентов. Взамен жду обещанную информацию о расположении источника в аномальной зоне. С уважением, граф Озеров. Елизавета подняла на меня глаза. — Они в сговоре? — удивилась она. — Выходит, что так. Но почему эта записка была у них? Может, так граф и барон хотят нас запутать? — Я уже думал над этим вариантом, — кивнул я. — Зачем запутывать человека, которого ты планируешь убить? Проще прийти и прикончить. К тому же, если бы хотели подставить, записка была бы иной. С деталями, именами и датами. А тут сухая деловая переписка. Так пишут, когда не ожидают, что письмо попадет в чужие руки. Возможно, граф и барон не доверяют телефону, а потому общаются с помощью таких вот курьеров. Не исключено, что в это время еще не изобрели безопасных каналов связи. Думаю, что злоумышленники рассчитывали быстро с нами справиться и недооценили меня. А иначе они бы эту записку в машине оставили, как минимум. Елизавета задумалась над моими словами. — Логично. Но тогда, получается, что граф Озеров и барон Шатунов в самом деле действуют заодно. И цель у них одна — мои земли. Точнее, то, что на них находится. Я забрал письмо и перечитал еще раз. Источник — аномальная зона. Вот, значит, ради чего весь сыр-бор. «Ты знаешь, что такое источник?» — спросил я. «Нет», — она покачала головой. «При дворе Озерова я о таком не слышала. Хотя...» — Елизавета нахмурилась, вспоминая. «Граф раньше упоминал, когда я еще ходить могла, что наши земли уж больно перспективные. Я думала, он про древесину или охотничьи угодья, но теперь понимаю, что речь шла о чем-то другом. О чем-то настолько ценном, что два дворянина готовы пойти ради этого на сговор и убийство», — закончил я. Степан принес воды. Я жадно выпил целый стакан. «Барин!» — осторожно начал слуга. «А что теперь будет? Они ведь вернутся?» «Вернутся. С большими силами». «И что нам делать?» «Хороший вопрос. В прошлой жизни я бы нанял охрану, юристов, подключил связи. Здесь ничего этого нет. Как нет и денежной возможности все это организовать в ближайшее время». «Готовится», — ответил я Степану. «Но сначала мне нужно отдохнуть. Завтра с утра уже займемся делами. Придется нам действовать своими силами и прибегнуть к помощи леса. Что ж, видимо, в следующие дни у меня уйдет немалое время, чтобы договориться и с другими деревьями. Пока меня слушают лишь те, что возле поместья, и некоторые другие, которых я избавил от затесок. — Всеволод! — окликнула меня Елизавета. — Спасибо вам за все. Без вас я бы уже давно была в земле. Благодарить будешь, когда выберемся из этой передряги. А пока отдыхаем. Я слегка улыбнулся. За безопасность можешь не беспокоиться. Лес вокруг поместья не пустит сюда чужаков. Никогда бы не подумала, что у друидов столь мощная сила. Мне казалось, вы только целебные травы выращивать умеете. Щеки девушки залились румянцем. Она явно была впечатлена тем, что увидела во дворе. Видимо, большинство обладателей этого дара зарабатывают именно так. Очень удобная способность для алхимии и фармакологии. Нанял одного друида на завод, и можно больше не переживать о поставках трав. Но мне этот вариант не подходит. Почему? Как говорит валерьян, у меня сильная кровь. А значит, я способен на большее. Например, защитить 150 гектаров магического леса. Степан притащил инструменты и принялся чинить входную дверь. Остальные отправились по своим комнатам. Я уснул сразу, как голова коснулась подушки. А проснулся от солнечного луча, бьющего прямо в глаза. Проспал почти 12 часов. Я спустился на кухню. Там уже сидели все. Степан хлопотал у печи, Елизавета пила чай, Архип уныло ковырял кашу. «Доброе утро, барин!» Степан поставил передо мной тарелку. «Как спалось?» «Неплохо, неплохо». Я принялся трапезничать. А когда завтрак закончился, начал раздавать указания. «Итак, вчера мы отбили первую атаку. Будут и другие. Нам нужно подготовиться. И у каждого будет своя задача». Архип заерзал на стуле. «Барин! А можно я это, в город съезжу? Разузнаю чего-нибудь полезного?» Сразу попытался откосить он. «Нельзя», — отрезал я. «Ты же сам говорил, лес тебя не выпускает. Забыл уже, как трижды к поместью возвращался?» Архип скис. «Ну да, запамятовал». «Зато для тебя есть другое дело. Продолжишь работать в лечебнице. Нам она скоро понадобится». Мошенник вздохнул, но спорить не стал. Понял уже, что со мной торговаться бесполезно. Таким образом, можно себе только срок отработки увеличить. «Елизавета», — я повернулся к целительнице, — «твоя задача — разобраться с артефактом. Ты говорила, что сердце само решает, когда давать силу. Нужно научиться им управлять». «Попробую, но это может занять время», — кивнула она. «Времени у нас немного. Делай, что можешь. и в следующий раз я буду рассчитывать на твою боевую помощь. Валерьян мне как-то рассказывал, что целительская магия способна не только лечить, но и калечить. И, судя по лицу Елизаветы, она прекрасно меня поняла. «Если понадобится, можешь тренироваться на крысах в подвале», — обозначил я. «Точно!» — оживился Степан. «От них давно пора избавиться. Запасы наши пожирают, сволочи мелкие». Конечно, можно было попробовать договориться и с крысами, но это уже слишком. Я не настолько миролюбивый. «Степан», — продолжил я, — «с сегодняшнего дня никого чужого на территорию не пускать. Увидишь незнакомца — сразу ко мне. Меня не будет, прячься в доме и жди». «Понял, барин. А вы сами чем займетесь?» — поинтересовался слуга. «Буду договариваться с лесом». В прошлой жизни после такого ответа меня бы сразу сдали в психбольницу, но здесь все с пониманием кивнули. Увидели вчера, насколько могущественными умеют быть деревья. «Все, за работу. Вечером соберемся, обсудим результаты». Я допил чай и встал. Первым делом навестил дуб у ограды. Старого знакомого, который вчера так выручил. «Спасибо тебе». Я положил ладонь на шершавую кору. Дерево ответило приятной волной тепла. Странное чувство разговаривать с деревьями. Никак не привыкну, что в этом мире все возможно, даже магия. Потом двинулся глубже в лес. Останавливался у каждого крупного дерева, прикасался к коре, делился частичкой своей силы. Это было похоже на знакомство с новыми сотрудниками. Каждому нужно уделить внимание, показать, что ценишь. Березы откликались легко, они вообще оказались дружелюбными. Сосны держались настороженно, но постепенно оттаивали. Еле были угрюмыми и недоверчивыми. С ними пришлось повозиться. К полудню я углубился в лес километра на два. Сил уходило много, но и результат был. Я чувствовал, как сеть моего влияния расширяется. Деревья, с которыми я познакомился, теперь слышали меня и были готовы помочь. Еще бы понять, хватит ли этого против мага ветра и его хозяев. Я присел на поваленный ствол, чтобы передохнуть. И тут услышал знакомый стук копыт. Из-за кустов появился мох. «Здравствуй, друид!» Дух склонил рогатую голову. «Я чувствовал твою работу. Лес пробуждается от многовекового сна». «Стараюсь», — кивнул я. «Есть новости?» «Затески снова появились. На восточной границе моей территории». «Вот же настырные. Никак не могут понять, что рубить деревья на моей земле нельзя. Покажешь?» «Следуй за мной». Мы двинулись на восток. Мох шел впереди, я едва поспевал за его широким шагом. Через полчаса мы вышли к группе дубов, и я увидел свежие метки на стволах. Подошел к ближайшему дубу и принялся лечить затеску. Золотистый свет потек от моих ладоней, и рана на коре начала затягиваться. «Мох», — сказал я, не прерывая работы, — «ты что-нибудь знаешь про источник?» — «Откуда тебе известно это слово?» — насторожился дух. — «Письмо одно нашел. Озеров с Шатуновым охотятся за ним. И, судя по всему, ради этих земель они ни перед чем не остановятся». — «Источник — это сердце леса. Место, где магия этой земли берет начало». — «И он находится в аномальной зоне?» — «Да, в самом центре. Там, куда я не могу зайти. И ты пока не можешь, не подчинится он тебе. Туда на пике сил надо идти». «А что будет потом?» «Либо лес полностью подчинится тебе, либо он тебя убьет, человек». «Ну, прекрасная перспектива. В этом мире даже мой собственный лес может меня убить». Я перешел к следующей затеске. Начал сращивать рану, как по вискам резко ударило, и я поморщился. Бам! Неужели опять? «Кто-то рубит деревья. Ты видишь где?» — спешно спросил я духа. Нужно было действовать быстро, пока моя голова окончательно не раскололась. — Точно не на моей земле! — помотал головой мух и осмотрелся. Затем его ноздри раздулись. — На западной части чувствую присутствие людей. — Бам! И как же добраться туда в кратчайшие сроки?